«Ты действительно умеешь читать?» — спросил он. «Совсем чуть-чуть, мой господин, очень плохо. Кто же научил тебя?» «Никто, господин незнакомец. У нас на Шалтукане нет никого, кто учил бы этому искусству, а жаль, мне бы очень хотелось освоить его как следует». «Тогда тебе нужно отправиться в другое место. Я тоже так считаю, мой господин. Предлагаю тебе сделать это прямо сейчас. Я устал, так что не стоит больше читать мне надписи на скамейке. Ты понял меня, мальчик, прозванный кротом?» «Да, господин незнакомец, конечно. Микспанцинко. Ксимопанонтли». Я обернулся, чтобы бросить на него последний взгляд, но ничего не увидел. То ли из-за еще более сгустившейся тьмы, то ли в силу близорукости, то ли потому, что незнакомец просто встал и ушел. Дома меня встретил обеспокоенный хор родных, в голосах которых испуг и облегчение смешались с гневом по поводу того, что я так задержался и провел столько времени один в опасной темноте. Но когда я поведал о том, что меня задержал незнакомец, и рассказал, какие он задавал вопросы, притихла даже сварливая матушка. И она, и моя сестра воззрились на отца огромными, как плошки, глазами. Да и он сам смотрел на меня с не меньшим удивлением. «Ты встретил его!» — хрипло произнес отец. «Ты встретил Бога, и он дал тебе уйти. Это был сам ночной ветер. Эту ночь я провел без сна, и все пытался, правда, без особого успеха, представить себе запыленного, усталого, хмурого путника в качестве Бога. Но если он и вправду был ночным ветром, тогда, по поверью, меня ждало исполнение заветного желания. Оставалось только одно затруднение. Если не говорить о желании выучиться читать и писать, не знаю уж, могло ли это сойти за заветное, я тогда не очень-то представлял себе, чего именно больше всего хочу. Во всяком случае, до тех пор, пока впоследствии не получил это. Но и то еще неизвестно, действительно ли я получил именно то, чего желал больше всего на свете. В тот день, когда это произошло, я выполнял свое первое задание, полученное в карьере в качестве отцовского подмастерья. Задание это никак нельзя было назвать обременительным. Мне поручили покараулить в каменоломне инструменты, пока остальные работники пошли домой пообедать. Не то чтобы у нас на острове было много воров, но орудия, оставленные без присмотра, могли попортить грызуны, например, изгрызть черенки и рукоятки. Животных привлекала соль, оставленная на инструментах руками работников, а один единственный дикобраз вполне способен за время отсутствия людей привести в полную негодность твердый рычаг из черного дерева. К счастью, зверюшка отпугивала одно лишь мое присутствие, ибо слабое зрение едва ли позволило мне заметить не только отдельного грызуна, но и целую стаю. Мне же самому обед в тот день принесла из дому Цицитлини. Она сбросила сандалии и уселась рядом со мной на залитом солнцем краю карьеры, и пока я ел запеченного в тортилье озерного сига, весело болтал. Обед приготовили недавно, и завернутые в салфетку кусочки рыбы еще сохранили жар костра. Я приметил, что хотя денек выдался прохладный, сестренка моя тоже казалась разгоряченной. Лицо ее раскраснелось, и она все время оттягивала к груди квадратный вырез своей блузки. Рыбешки из теста имели необычно терпкий вкус, и я подумал, уж не сама ли Цицци состряпала их сегодня вместо матушки. И не потому ли трещит она без умолку, что боится, как бы я не стал дразнить ее, как неумеху. Правда, непривычный вкус был не так уж плох, а я проголодался, так что умял бы и куда худшую снеть. Цицци предложила мне прилечь и насыщаться удобством, в то время как она постережет инструменты и будет отпугивать дикобразов. Я растянулся на спине и поднял глаза к облакам, которые, будучи четко очерченными на фоне неба, мне виделись расплывчатыми белыми пятнами на смутном голубом фоне. К этому я уже успел привыкнуть. Но на сей раз с моим зрением произошло нечто неожиданное и странное. Белые и голубые разводы сначала медленно, потом все быстрее и быстрее начали вращаться, словно некий бог принялся ворошить небо венчиком для размешивания шоколада. Удивившись, я начал приподниматься, чтобы присесть, но внезапно голова моя закружилась, да так сильно, что я снова пал навзничь на траву. Я не только чувствовал себя очень странно, но и, должно быть, производил какие-то странные звуки, ибо